509. В Русвате знаешь, что каждое зерно истины должно быть принимаемо благожелательно. Безразлично, откуда приходит истина. Она может быть произнесена на любом наречии, она может быть облечена в одежды каждого века, она может быть возвещена при различных обстоятельствах. Нет ни старой, ни новой истины. Кто может поручиться, что какая-то истина не была возвещена на исчезнувших материках? Одни провозвестники отличались высокой ученостью, другие были даже неграмотны и, тем не менее, были сеятелями истины. Для чего же мы все это напоминаем? Появляются захватчики истины и уверяют, что только через них истина может быть явлена. Но пора напомнить, что широк путь истины. Главным противоборником будет нетерпимость. Неужели такие самозванцы полагают, что их здание прочно? Чем больше терпимости и благожелательства, тем основание крепче. Каждый шаг истинно направлен к общему благу. Оно и будет мерилом. Скажут, где же любовь, которая есть устой мира? Но разве общее благо может существовать без любви? Вообще пусть будет меньше осуждения и больше внимания. Посмотрим, в каких одеждах появлялась истина в разные века. Бывала нагота, но бывали и пышные одеяния. К сожалению, не всегда принимают обнаженную истину. Говорим это, чтобы деятели широко понимали истину. Благожелательство нужно воспитывать, чтобы оно сохраняло свою искренность. При расстройстве земном трудно находить истинное благожелательство, но без него нельзя воспринять даже простое учение. Потому сказанное не есть отвлеченность, но самая насущная реальность. Мыслитель учил: доброжелательство есть отличие преуспевающего.